Самоубийство в данном случае вполне оправданно. Конечно, изобразить все это не так-то легко. Но выбора у меня не было. Решительно никакого. Оставаться здесь было нельзя, меня быстро разоблачили бы. Ланге явился навстречу совершенно вне себя. Он мне рассказал все. А не знаю, понял ли он, что Виктор пытался подсунуть ему фальшивку. Это меньше всего его занимало. Я думаю, что нет. Я даже уверен, что он ничего не понял. Потому что метал грома и молнии в адрес женщины, которая напала на него. Как это я не предусмотрел, рычал он мне в лицо, что их может быть двое. Я-то сам давно уже смекнул, но остерегался сказать об этом. Вполне понятно, почему. С одной стороны, я не хотел, чтобы он потерял уверенность во мне и в успешном завершении дела. А с другой стороны, я вовсе не считал эту француженку столь опасной. Не знаю почему, но у меня сложилось впечатление, что эта Элен только прощупывает почву. По правде говоря, делала она это смело. Я как-то днем застал ее в комнате Виктора, так она, чтобы выйти из неловкого положения, откровенно дала мне понять, что провела с ним ночь. «Так что же теперь мне делать?» Наступал на меня Ланге. «Как я вернусь домой?» «Что положу шефу на стол?» Получив такое задание, никто не имеет права возвращаться с пустыми руками. Я успокоил его, заявив, что все черновики работы у меня и спрятаны в надежном месте. Нужно только отправиться туда и забрать их. Я сказал, что поеду на своей машине, чтобы не вызывать подозрений. И мы поехали. На шоссе минут через 20 я остановился под предлогом, что барахлит мотор. Вышел из машины. Его попросил тоже выйти, чтобы последить за мотором. Остальное было не так-то уж и сложно. Сначала я оглушил его, потом задушил. После этого надел его пиджак, носки, туфли, вообще все, потому что мы с ним примерно одного роста. Завершить все должен был несчастный случай. Я усадил его за руль, облил бензином и, сев рядом с ним, повел машину. Вспомнив, чему научился в годы войны, я развил большую скорость и выпрыгнул из машины на полном ходу. Возможно, это покажется странным, но, конечно, не вам. Вы ведь и сами знаете, что это сделать можно, а если еще и повезет, так и остаться невредимым. При мне было все необходимое. Паспорт, бумаги, ключи от машины. Я знал, что его чемодан в отеле, но туда я проникнуть не мог. Да чемодан меня и не интересовал. Билет на самолет оказался при нем. А этого мне было достаточно. Лиляну замолчал. Казалось, он припоминает, не забыл ли чего. Наконец он устало пожал плечами. «Не думаю, чтобы я что-то забыл. Во всяком случае, ничего существенного. Я бы хотел вас попросить только об одном. Не могли бы вы мне сказать, какую мелочь я упустил? Как вы пишете в своей записке, благодаря чему я имею удовольствие видеться сейчас с вами?» Майор Мораро усмехнулся. «Можем, гражданин Беляно, можем. Так, значит, какая мелочь? Знаете ли, я ошибся, когда писал записку. Да, конечно, конечно, я ошибся. Ведь на самом деле речь идет о целом ряде мелочей. Например, вы пренебрегли скоростью. В Впрочем, начнем по порядку.